Может быть, это было в большом городе, а может быть, в каком-нибудь маленьком городке солнечной Италии, где небо такое синее, а сердца такие горячие. Утро. Тихо плещут волны. Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое, как глаза у любимой. Удачный день у Беппа. Много рыбы, будут деньги. А они сейчас так нужны. Ведь скоро его свадьба с красавицей Кикинной, дочерью старого рыбака Тонни. А Кикинна сидит у себя во дворе, в окружении подруг. Она чистит орехи для свадебного пирога. Рядом с ней ее родственницы, прачка Кате, разодетая по-праздничному в пестрый наряд. Тут же старьевщица с Гуальда, нацепившая для торжественного случая бабушкину шаль. Почтили Кикинну своим присутствием и знатные дамы, сеньора Елеонора и сеньора Беатриче. Прачка Кате успела рассказать соленую шутку про бывшую невесту Беппа, портниху Анжелетту.